Но я хочу сделать это разумно и с толком, и когда буду чувствовать хоть малейшую возможность. Не сердись на меня, Веруша. Я знаю, что я прав. И не думай о моем якобы равнодушии. Я звал вас сюда все время. И был уверен, что вы приедете, хотя толк был бы один. Если ты хочешь, ты можешь и сейчас приехать. Но ты пишешь, что Валюша может приехать в командировку, и вдруг тебя не будет или заболеет. Еще раз прошу тебя не укорять меня в равнодушии к твоим и Валиным страданиям. Этого нет, и мне это очень горько слышать. Но я сейчас сам еле справляюсь со своим состоянием для того, чтобы еще жить. Это разумные доводы. И я просто ломаю голову, как было бы лучше. Я приеду, когда это не будет для меня гибельно. Я крепко целую тебя и обнимаю. И Валюшу мысленно целую и от души желаю ему и тебе благополучия. Михаил. 20 июня 1943 года. Москва. Веруша и Валечка, посылаю посылочку, собрал, что было. Немного сухих яблок, чай, сардинки, папиросы. Из следующего пайка подошлю еще. Очень беспокоюсь, как вы. Надеюсь, все будет хорошо. Приеду обязательно, хотя это не так просто. Можно потерять с отъездом тут комнату, паёк и так далее. Как все сложно. Сейчас заканчиваю «Ключи счастья». Теперь называется «Перед восходом солнца». Первая часть уже идет в номере 6 октября. Торопят, чтоб дал финал. Всего будет в 3 номерах. Весьма мешают работе. Крокодил, выступления, газеты. А сдать надо все в июле. Деньги в скором времени пришлю еще. Здесь, конечно, легче заработать, чем в Алма-Ате. Крепко вас целую, дорогие. Желаю благополучия. Михаил.